Лена, не решаясь принять участие в этой давке, растерянно прошла вдоль состава со своим саквояжиком. «Ваня, а учительку-то нашу забыли?» — раздался знакомый голос. Из площадки заднего вагона, сплошь забитой людьми, протянулись к Лене две жилистых руки. «Давай сюда свои причиндалы. Ваня, держи!» «Да тут местов нету!» — роптал кто-то. «Ну как нету? Гляди, какая она тоненькая учителька-то! А саквояж куда? На голову? А саквояж к тормозу привяжем!» — лениво говорил Ваня. «А ежели тормозить? А ежели тормозить, отвяжем!» — лениво отвечал Ваня, в то время, когда первый рабочий подсаживал Лену. Облитые солнцем хвойные леса, искрящиеся водопады, овраги с остатками почерневшего снега, нежные перья облаков, вербовый пух мчались мимо Лены. В лицо бил вольный, пахнущий смолой ветер, на сарафане оседала пыль. Сильная жилистая рука придерживала Лену, обняв ее ниже груди. Но Лена не только не испытывала неловкости, но чувствовала необыкновенную благодарность и доверие к этой руке. Ее радовало то, что никто не обращал на нее внимания и не заговаривал с ней, и то, что люди, забившие площадку позади нее, свободно и весело, безбоязненно ругали власть, хвалили партизаны, хвастали их успехами, как своими, изрядно должно быть, привирая. Заходит он на вокзал, прямо в буфет первого класса. Кругом дамы, офицерья, мурлыкал чей-то самодовольный голос. Но ведь он тоже оделся по форме, честь честью. Ну, принимают его за своего. Подходит это он к стойке, стакан водки выпил, селедочкой закусил, и прямо на телеграф. Сразу дверь на ключ, достает револьвер. «Вызови мне, — говорит телеграфисту, — по прямому самого атамана Калмыкова». «А вы, извиняюсь, кто такой будете?» «А я партизан Бредюк». «Хоть это, — говорит, — впрочем, не ваше дело». Телеграфист, понятно, полные штаны напустил. «Давай вызывать». «Вот это да!» — засмеялись вокруг. Достукался он до самого атамана. Тот передает: «Я атаман Калмыков. Кто требует?» «Партизан Бредюк требует». «Что тебе надо, бандит?» «Надо мне, ваше высокопревосходительство, послать вас к такой матери. А поезд твой я все одно взорву. И тебя, гада белопогонника, в пролубь спущу. Точка и амба». «Тю-тю-тю! О, проздравил атамана! А как же он обратно вышел?» «Да так и вышел. Телеграфиста припугнул. Ежели ты, — говорит, — гнида шум подымешь, я тебя под землей найду». Дверь с обратной стороны закрыл, на лошадь и ай да! Смело! О, этот Бредюк начудит! «Что, Бредюк? Вот под Ольгой, — говорят, — командир гладких. Так это командир. Да и уж наш Мартемьяныч, думаю, не подгадит. Слыхать, скоро на рудник пойдут. И то пора, а то ни жратвы, ни денег, детишки с голоду пухнут». «Детишки что? Им не впервой пухнуть. Главное дело, беляки силу набирают». Ночью опять эшелон прошел. Говорят, новый начальник гарнизона. Этот подвернет гайку еще чище. На противоположном конце площадки двое внезапно и неизвестно из-за чего подрались. Их быстро уняли, но они еще долго матерились, попрекая друг друга. С этой группой рабочих часам к трем пополудни, пройдя еще один перевал с ползущими через него, как бурые черви, вагонетками, Лена добралась до станции Сицы. Чтобы избежать расспросов, почему она остается здесь, ей пришлось выждать за станционным сараем, пока отойдет поезд. Потом она расспросила дорогу в деревню Хмельницкую.